В баре были Валентин, Кёстер, Ленц и Фердинанд Грау. Я подсел к ним и заказал себе полбутылки рома. Я все еще чувствовал себя отвратительно. На диване в углу сидел Фердинанд, широкий, массивный, с изнуренным лицом и ясными голубыми глазами. Он уже успел выпить всего понемногу. «Ну, мой маленький Робби», — сказал он и хлопнул меня по плечу. «Что с тобой творится?» «Ничего, Фердинанд», — ответил я. «В том-то и вся беда». «Ничего?» Он внимательно посмотрел на меня, потом снова спросил. «Ничего. Ты хочешь сказать «ничто». Но ничто — это уже много. Ничто — это зеркало, в котором отражается мир». «Браво!» — крикнул Ленц. «Необычайно оригинально, Фердинанд!» «Сиди спокойно, Готфрид!» Фердинанд повернул к нему свою огромную голову. «Романтики вроде тебя — всего лишь патетические попрыгунчики, скачущие по краю жизни. Они понимают ее всегда ложно, и все для них — сенсация. Да что ты можешь знать про ничто, легковесное ты существо?» «Знаю достаточно, чтобы желать и впредь быть легковесным», — заявил Ленц. «Порядочные люди уважают это самое ничто, Фердинанд. Они не роются в нем, как кроты». Грау уставился на него. «За тебя», — сказал Готфрид. «За тебя», — сказал Фердинанд. «За твое здоровье, пробка ты этакая». Они выпили свои рюмки до дна. «С удовольствием был бы и я пробкой», — сказал я и тоже выпил свою рюмку. «Пробкой, которая делает все правильно и добивается успеха. Хоть бы недолго побыть в таком состоянии». «Вероотступник!» Фердинанд откинулся в своем кресле так, что оно затрещало. «Хочешь стать дезертиром? Предать наше братство?» «Нет», — сказал я, — «никого я не хочу предавать. Но мне бы хотелось, чтобы не всегда и не все шло у нас прахом». Фердинанд подался вперед. Его крупное лицо, в котором в эту минуту было что-то дикое, дрогнуло. «Потому, брат, ты и причастен к одному ордену. К ордену неудачников и неумельцев, с их бесцельными желаниями, с их тоской, не приводящей ни к чему, с их любовью без будущего, с их бессмысленным отчаяньем». Он улыбнулся. «Ты принадлежишь к тайному братству, члены которого скорее погибнут, чем сделают карьеру, скорее проиграют, распылят, потеряют свою жизнь, но не посмеют, предавшись суете, исказить или позабыть недосягаемый образ. Тот образ, брат мой, который они носят в своих сердцах, который был навечно утвержден в часы и дни и ночи, когда не было ничего, кроме голой жизни и голой смерти». Он поднял свою рюмку и сделал знак Фреду, стоявшему у стойки. «Дай мне выпить». Фред принес бутылку. «Пусть еще поиграет патефон?» — спросил он. «Нет», — сказал Ленц. «Выбрось свой патефон ко всем чертям и принеси бокалы побольше. Убавь свет, поставь сюда несколько бутылок и убирайся к себе в конторку». Фред кивнул и выключил верхний свет. Горели только лампочки под пергаментными абажурами из старых географических карт. Ленц наполнил бокалы. «Выпьем, ребята. За то, что мы живем, за то, что мы дышим. Ведь мы так сильно чувствуем жизнь. Даже не знаем, что нам с ней делать». «Это так», — сказал Фердинанд. «Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более, чем манекен. Он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме. Выпьем за тьму. Кто хоть раз попал в грозу, тому нечего объяснять, что такое электричество. Будь проклята гроза. Да будет благословенна та малая толика жизни, что мы имеем. И так как мы любим ее, не будем же закладывать ее под проценты. Живи напропалую, пейте, ребята. Есть звезды, которые распались 10 000 световых лет тому назад, но они светят и поныне. Пейте, пока есть время. Да здравствует несчастье, да здравствует тьма! Он налил себе полный бокал коньяку и выпил залпом.